Мы у них. Блондинка в Пекине. Всегда приключение. Никогда не стать своим. Когда долго живешь в Китае, с завидной регулярностью читаешь в газетах и журналах материалы на одну и ту же тему, как правило, восторженные и удивленные. Тема «Восторг и удивление» — категория постоянная. Имя автора, всегда иностранца, меняется. Все понятно, новенький. Я тоже помню, с каким трепетом встречала свой первый праздник середины осени и не могла понять, почему некий иностранец написал в газете, что вопрос юйбинов — это так лунные пряники называются, которые положено в этот праздник есть — на самом деле волнует только в первый год в Китае. Но на второй год, а уж тем более на третий и остальные, оказалось, что он был прав. Вот праздник середины осени. Вот повсюду юйбины. А мне до них и дела нет. Даже не попробовала. Хотя, признаться, само событие не пропускаю. В праздничную ночь луна действительно самая красивая в году. Я понимаю китайцев, которые уже пару тысячелетий собираются вместе, чтобы полюбоваться ночной красавицей. Мы тоже любовались. Собрались у друзей на балконе и высматривали луну. Небо было все в тучах, и казалось, что в этом году мы останемся без бодрящего лунного света. Но нет. Вышла красавица, пробилась. Радость. Вам это, может быть, покажется наивным и излишне сентиментальным, но это так. Все мы становимся сентиментальнее. С годами, прожитыми вообще, и с годами, прожитыми вне исторического дома. Может быть, поэтому иностранцев, живущих в Китае, хоть и много, счет идет на сотни тысяч, но большинство после нескольких лет разъезжаются по свету дальше. Кто-то возвращается на родину, кто-то перемещается в другую страну. Мы все больше становимся похожими на кочевников, не способных подолгу задерживаться на одном месте. Все время спешим, все время боимся что-то пропустить, куда-то опоздать. Самая востребованная профессия современности — эмигрант, говорит со знанием дела мой приятель Луис Кастанеда. Он много лет живет в Майами, как и большинство кубинцев, ускользнувших с родины. В том, что он именно ускользнул, я не сомневаюсь. За годы нашего знакомства он так и не признался, как оказался в США. Но постоянно печалится о том, что практически весь его пленочный фотоархив, а он знаменитый фотограф, остался на родине, которую он, приближающийся к 80, уже не надеется увидеть. Грустит? Конечно! Но у него принципиальные разногласия с братьями Кастро и теми, кто пришел после них. Поэтому он одиночкой живет в Майами, говорит, что терпеть не может и этот город, и приютившую его страну. Но менять уже ничего не будет, поздно. Луису я сочувствую, но насчет профессиональных эмигрантов не соглашаюсь. На мой взгляд, эмиграция в своем классическом виде, со сменой гражданства и невозможностью вернуться на родину, дело пусть и недалекого, но прошлого. Сейчас востребована совсем другая форма, когда люди считают себя не эмигрантами, а экспатами, теми, кто живет за пределами исторической родины. Гражданство обычно не меняют, а просто живут там, где интереснее и легче заработать. Практически все мои пекинские друзья — экспаты. На вопрос «Вы здесь надолго?» никто не отвечает, что навсегда. Говорят «Пока не знаем» или «Как с бизнесом дела пойдут?» И живут десятилетиями, покупают дома, машины и квартиры, учат детей в иностранных школах, но при этом даже не пытаются влиться в местную среду, хотя языком владеют почти все, или почувствовать себя частью страны, в которой живут. Случается, все же уезжают. Может быть, устают от состояния временности. Одни знакомые уехали в Новую Зеландию и стали таки профессиональными эмигрантами по чисто экономическим причинам. Жить там, говорят, лучше. Но это только если есть хорошая работа. Потому как если работы нет, то источников существования тоже нет. А в этом случае никакие красоты нетронутой природы тебя не вдохновляют. Другая пара вернулась домой в Москву. Главу семейства, талантливого программиста и организатора, взяли на работу в Microsoft. Зарплата высокая, условия жизни прекрасные, к тому же родной город. До этого прожили 10 лет в Венгрии и почти 4 года в Китае. Проводили домой в Киев семейную пару, покинувшую Пекин после 18 лет проживания. Они были первыми, кто почувствовал. Условия для ведения бизнеса ухудшаются. Зарабатывать, как раньше, иностранцу уже невозможно. А жизнь на съемной квартире, когда в Киеве пустует собственный дом, построенный на заработанные в Китае деньги, стала не только утомлять, но и раздражать. Так что в основе жизни экспатов все-таки деньги. И рыба ищет где глубже, и человек где лучше. Обычная история. Русскоязычные китайские экспаты, как мне кажется, отличаются от тех, кто живет в Лондоне или, например, в Чехии. На улицах Карловых Вар тебя легко и отборно по-русски обхамят на парковке. В Пекине это немыслимо. Я все думала, почему? И, кажется, нашла ответ. Большинство пекинских русскоязычных экспатов, сотрудников посольств и прочих государственных учреждений в расчет не берем, из разряда людей, самих себя сделавших. Они приехали из городов российского Дальнего Востока, имея в качестве стартового капитала желание заработать и часто, но не всегда, знание китайского языка. Многие начинали бизнес в чужой стране с нуля, и все, что у них есть сегодня, заработали сами. Как, кстати, и многие нынешние китайские миллионеры, поднявшиеся на волне реформы экономической свободы. Лет 25-30 назад, когда большинство русскоязычных начинали свой бизнес в Китае, рынок был почти пуст. И на одном чартерном рейсе, который перевозил Челноков с закупленным товаром из Тяньцзиня в Киев, можно было заработать по-настоящему много. С тех пор ситуация сильно изменилась, но отношения между людьми сохранились. Принцип экстерриториальности – большое преимущество. Он дает ощущение свободы и возможности жить как хочется. И даже если это только иллюзия, многим она по вкусу. «Меня зовут Лао Вай». «Лао Вай, Лао Вай!» — шушукаются у меня за спиной или говорят, глядя в глаза. «Я привыкла. Меня здесь так зовут. Это вообще интересная штуковина, как зовут иностранцев за границей. В Таиланде, например, белых называют фарангами, чаще всего имея в виду людей европейского происхождения. Мы, вот граждан США, часто презрительно обзываем америкосами. Как известно, британцы также презрительно снисходительно называют своих соседей-французов лягушатниками, а французы, не оставаясь в долгу, зовут британцев, или только англичан, ростбифами за красный цвет лица, вызванный любовью к мясу и пиву. Так что ничего удивительного в том, что и у китайцев есть прозвище для иностранцев, нет. Но почему именно так? Издревле китайцы называли иностранцев фань, что означает «чужеземец». И тоже чужеземец, но уроженец Востока. При династии Цин 1644-1911 во времена Первой опиумной войны 1840-1842 и последующих агрессий иностранных государств появилось новое название, рожденное, сами понимаете, не лучшими впечатлениями от встречи с зарубежными подданными. Знакомство с ними назвали И-Хуань. Бедствие, причиненное чужеземцами. Китай для иностранцев долгое время был закрыт, но его несметные богатства манили и не давали спокойно спать. Военная эскадра помогла открыть столь долго запертые ворота Великой Поднебесной и силой заставила китайцев знакомиться с иностранцами, которых со временем стали называть Янь-И и Ян-Жень. В этих прозвищах нет эмоций, только констатация факта. Заморские люди. Во время боксерского восстания 1900 года, когда его участники и хэтуани уничтожали всех иностранцев и даже китайцев, принявших христианство, европейским пришельцам дали новое прозвище – Ян Гуйцзы, или заморские дьяволы. Между прочим, многие иностранные старожилы утверждают, что самое распространенное сейчас словечко – Лао Вай, означает тех же дьяволов и несет все тот же презрительно обидный оттенок. Но на самом деле это не так. Или не совсем так. По содержанию точно не несет. А вот эмоционально может быть. Иногда. Частенько. После войны и образования КНР, когда страна была на подъеме, а помогали ей в этом многочисленные советские специалисты, иностранцев стали называть «вайголао», что означает «человек из другой страны». Потом появилось еще одно название с тем же смыслом – «вайго-жень». Китайцы – «джунго-жень», мы – «вайго-жень». Нормальное такое выражение. Хочешь уточнить, из какой именно страны – уточни. «Байлосы-жень», мол, я из Белоруссии, или «элосы-жень» – из России. Термин же «лао-вай», к которая шелестит за спиной каждого, кто приезжает в Китай издалека или задерживается здесь надолго, появился в 1980-х годах. В этом термине «вай» — сокращение от уже известного «вайго-жень», а «лао» — пожилой, уважаемый, почтенный, вежливое слово, которое традиционно добавляют перед именем человека в знак уважения. Когда в Китае кому-то говорят «лао-джан», в дословном переводе «старый почтенный» — «джан», где «джан» — это фамилия, это располагает к доверительности и душевности. В общем-то, в самом слове нет ничего плохого, и когда я сама себя называю «лао-ваем», у моих китайских друзей это вызывает приступ веселого хохота, который способен растопить любое, даже самое холодное сердце. А у меня сердце горячее, и дополнительно растапливать его не нужно. Потому что такое самоназвание означает, что я и понимаю, и принимаю правила игры. Да, я лао-вай в чужой стране, но чувствую себя здесь хорошо и комфортно. Меня вполне устраивает быть почтенным иностранцем и жить по принятым в этой среде правилам. В конце концов, я всего лишь в гостях, правда? Женщина или красавица? Если вас, как и меня, коробит обращение по половому признаку — девушка, женщина, мужчина, пробейте талончик — то сейчас я пишу именно для вас. Вам ведь интересно? А как там у них, в Поднебесной? Было похоже, но ситуация меняется, и к представительницам прекрасного пола обращаются все больше «мэйню» — красавица. Мне, честно говоря, в нашем общественном транспорте было бы приятнее услышать, что я красавица, чем просто женщина. Хотя, конечно, и тут можно найти нюансы. Когда тебя называют девушкой, воспринимаешь это почти комплиментом. Ха, еще есть порох в пороховницах. Но все равно приятнее, когда продавцы в магазинах, контролеры в автобусах, коллеги и просто прохожие говорят «мэйню». Понимаешь, что запасы в пороховницах практически неисчерпаемы. Хотя обольщаться все же не стоит. Красивой женщиной в Пекине и других уголках Поднебесной называют всех. В этом обращении не осталось ни тени оттенка или комплимента, просто слово. Но мы же все хорошо знаем, что ласковое слово приятно не только кошке, но и каждой из нас. Наговори нам комплиментов, и мы уже ручные. Раньше обращение «красавица» на улице или пляже на русском языке почти всегда произносилось с заметным акцентом. Помню, много лет назад отдыхала в абхазской Пицунде. Уже на второй день от красавицы и девушки буквально вздрагивала. Но совсем не от радости или удовольствия, наоборот. Ну да что мне вам рассказывать, бывали, сами знаете. Во многих местах Турции эта ситуация сохранилась практически без изменений. Поэтому там, как и в некоторых других странах Востока, обращение «красавица» воспринимается не столько как комплимент, сколько как посягательство. Не радует, а настораживает и напрягает. Но Китай, хоть и на карте и восточно расположен, но все же совсем другой. Если ищете классический Восток или не менее классическую Азию, вам точно не сюда. Это отдельный континент. Здесь обращение «красавица» не настораживает совершенно. Правда, и как комплимент не воспринимается. Но лично мне больше, чем «мэйню» — красивая женщина, нравится «гуня» — красивая девушка. Игра нюансов и оттенков. Но если бы у меня был выбор, я бы предпочла быть гуней. Однажды в Пекине провели опрос продавцов, и выяснилось, что покупательницы охотнее тратят деньги в тех магазинах, где их называют гунями, а не там, где мэйню. Но это сейчас. Уж если мы признаем, что Китай — это другой Восток и другая Азия, то значит помним, что на многие десятилетия разница между полами здесь целенаправленно стиралась. Все ходили в одинаковых костюмах а-ля товарищ Мао. Единственное разнообразие, которое допускалось, было в цветах — синий, зеленый или серый. Но опять же, все три были допустимы и для мужчин, и для женщин, никаких половых различий. Ну и прически были одинаковыми для всех. Кстати, и товарищ Мао, и его верная собака, она сама себя так потом называла в суде, жена Дзян Дзин, стриглись одинаково. Наверное, удобное было время для парикмахеров, не то что сейчас. Думай, как сделать так, чтобы каждый твой следующий клиент отличался от предыдущего. Так что сами понимаете, и обращение к женщинам в то время было соответствующее, вне пола и возраста. Тунь-джи — товарищ. Потом появилось обращение сяо-цзе — сестра. Женщин, кстати, перестали называть товарищами после того, как в стране был дан старт политике реформ и взят курс на демократизацию. Вот такая любопытная связь. С Сяо Цзэ все оказалось сложнее. Обращения «сестра» и «брат» в Китае вообще очень распространены с давних времен. И если «брат» востребован сегодня так же, как и 20, и 50, и даже 200 лет назад, то «Сяо Цзэ» требует более бережного обращения. Как-то так вышло, что во многих регионах страны так принято обращаться к женщинам, как бы это сказать, сомнительного морального облика. Поэтому если еще буквально 10 лет назад все пекинские официантки вполне нормально откликались на «Сяо Цзэ», то сегодня многие возмущенно шипят, хотя, конечно, на призыв подходят. «Я вам не Сяо Цзэ!» Поэтому официантов и женского, и мужского пола принято подзывать неблагозвучным для русского уха, но совершенно нормальным для китайского словом «фуя», в дословном переводе «обслуживающий персонал». А у нас по-прежнему, по половому признаку. Ну что придумать взамен? Мне нравится, например, барышня или сударыня, хотя от красавицы я, пожалуй, тоже не откажусь. Полуправда, приправленная умелой лестью, по-прежнему творит чудеса. В личное пространство вход разрешен. Раньше, когда я читала о жалобах звезд кино, эстрады и футбола на всякое отсутствие личной жизни или слишком настойчивое вторжение папарацци в их постель, думала: «А что же вы хотели? За славу нужно платить, в том числе и частной жизнью». Куда бы ни отправились звезды, их видят, за ними ходят, к ним стараются прикоснуться, в прямом смысле тоже. Побыть в одиночестве — роскошь, для известных людей почти недоступная. Как-то один китайский веб-сайт опубликовал номера частных мобильных телефонов практически всех известных людей местного шоу-бизнеса. Что тут началось? Звездам звонили и слали смс-сообщения. Кто-то восхищался, кто-то говорил о любви, но были и такие, что грозились убить. Звезды сплотились и потребовали немедленно убрать свои телефоны из интернета, а еще пригрозили подать в суд на веб-сайт и компании, которые предоставляют услуги мобильных телефонов. Откуда, мол, утечка? Но то звезды. А на кого подать в суд мне, когда по всем моим телефонам звонят незнакомые люди, которые не признаются в любви? Жаль. И не грозятся убить. А вот это слава богу. Но настойчиво предлагают что-то у них купить, куда-то к ним приехать. Это, мол, сделает меня счастливой. Я ведь не звезда. Живу, пусть и в некотором смысле публичной, но не самой заметной жизнью. Личная жизнь и личное пространство — понятия Китаю практически неизвестные. Вы замечали, что, разговаривая с незнакомыми людьми, всегда стоите от них на некотором расстоянии? Подойдет такой человек поближе, вы ощутите дискомфорт. Это и есть личное пространство. Невидимый круг, который мы мысленно очерчиваем вокруг себя, барьер, который защищает от чужого мира. Близкие люди на то и близкие, что допускается в прямом смысле ближе, и нам это приятно. В Китае таких кругов нет. Захожу в магазин и слышу странный звук. Шлёп! И на моих черных туфлях уже примостился сгусток коричневого обувного крема, который спешно растирают продавцы. Это они так свой товар рекламируют в действии. Как? Вы не хотите купить этот чудо-крем, после которого ваша обувь засияет новыми оттенками, нет? Ну, идите дальше. А то, что туфли и настроение безнадежно испорчены, кому до этого есть дело? Ладно, туфли. Так ведь с лицом то же самое. Я мимо косметических отделов пробегаю трусцой, чтобы не попасться в руки очаровательным девушкам, которые здесь торгуют. Потому что как-то такая девушка плясь и примастила на моей щеке некий крем. Говорила, что он очень хороший, что теперь моя кожа будет молодой и шелковистой. Потащила за руку к столику, где не успела я и глазом моргнуть, а под ним уже красуется листочек, пропитанный специальной маской для глаз, а в руки втирается отшелушивающий крем. Напротив сидел мужчина из Пакистана и выглядел совершенно счастливым, с масками на лице и симпатичными девушками, которые за ним трепетно ухаживали. Это и есть разница культур. Я такое поведение считаю непрошенным вторжением в мою личную жизнь, а китайцы и товарищи из соседних стран воспринимают как нечто само собой разумеющееся. Про то, как хватают за руки на рынках, и говорить нечего, это часть игры. Ты пытаешься уйти от продавца, а он или она крепко хватает тебя за руку, и процесс торга начинается по новой. Попытаешься освободиться от сдерживающей руки — обидеться. Мой коллега из Польши рассказывал, как трудно ему было в отдаленной деревне, куда он приехал с приятелем-китайцем. Толпа местных жителей следовала за ним повсюду. Активно обсуждали, как и что он ест, дотрагивались до одежды, рук и волос. Но больше всего неудобств приносили походы в туалет, потому как это место общего пользования. Любопытные местные жители его сопровождали и там. Но интересно же посмотреть, как у всех этих иностранцев устроено. Вдруг какие отличия? Коллега из Бельгии вышла замуж за китайца. В первую брачную ночь, которую молодожены решили провести в доме мужа в небольшом городке провинции Шанси, к ним буквально вломились активисты соседского комитета, которые решили, что иностранка находится на их территории незаконно. Вызвали полицию. Полночи ушло на то, чтобы доказать законность пребывания Карлы в доме. Ну какая после этого брачная ночь? Коллективизм у китайцев в крови. Это неудивительно. Территории мало, людей много, все на виду. Личная жизнь под контролем соседского комитета. Интимная жизнь до самого недавнего времени под контролем комитета по планированию семьи. Сегодня у нас, да и во всем мире, много говорят об одиночестве, хорошо это или плохо. Говорят даже, что модно, наступил, мол, век одиночества. В Китае об этом не знают. Журналистика с китайской спецификой. Сегодня я почувствовала себя почти всемогущей. Приятное чувство, знаете ли. Редко случается, но все же. Нет, не думайте, что у меня мания величия или что я что-то такое себе возомнила. Я это не сама придумала, честное слово. Об этом много говорили на семинаре для иностранных журналистов перед Олимпиадой. Приезжали важные чиновники из Международного олимпийского комитета и известные в мире журналисты, которые специализируются на освещении Олимпиад. Последних лет 20-25 ничем, кроме спорта и Олимпиад, не интересуются и ни о чем другом не пишут. В общем, достойное, конечно, занятие. Не так много осталось в мире вещей, где человек действительно может стать лучшим, а вот в спорте – пожалуйста. Да, так насчет всемогущества. Об этом с трибуны заявляли те самые спортивные журналисты. Мол, успех или неуспех любой Олимпиады зависит от нас, журналистской братии. Как порешим, так и будет. А потому нас нужно любить, холить и лелеять. Честно говоря, посыл для меня несколько новый и не так, чтобы очень ожидаемый. Я-то наивно и до сих пор полагала, что наша задача максимально объективно отражать реальность. Ну и личный взгляд изложить в колонке «Мнение» в новостях ни-ни. Но чтобы от нас действительно зависел успех-неуспех такого грандиозного события, как Олимпиада... Потом за чашкой кофе мы общались с всемирно известными, которые оказались вполне земными людьми. Оказавшись в Пекине впервые, расспрашивали, как мы тут работаем. Трудно нам, наверное, с китайцами. На такие вопросы, они не первые, кто спрашивает, у меня заготовлен стандартный ответ. Тому, кто родился в Советском Союзе, почти ничего не страшно. Советская закалка — отличная вещь, очень помогает. Я, в отличие от моих западных коллег, знаю правила игры, знаю, каким нужно следовать. А на какие можно и внимания не обращать. Возьмите, к примеру, такую элементарную вещь, как спутниковая тарелка. В принципе, официально тарелки ставить нельзя. Но все ставят. В моем жилом комплексе тарелка на тарелке. Ну и мы не отстаем. Поставили, смотрим российские программы. Кому от этого плохо? Собираемся ставить вторую, чтобы международные спортивные каналы смотреть. Конечно, бывают трудности, порой непреодолимые. Например, решила я сделать репортаж о пекинской опере. Прекрасное искусство, нам практически незнакомое. Так пришлось 4 месяца вести переписку с Национальной академией китайских традиционных театральных искусств. Уж было измучилась совсем, но своего все-таки добилась. В Китае подготовка всегда самая сложная часть любого репортажа, но это, как правило, остается за кадром и строкой. Расскажу случай, когда я сдалась впервые. Хотела сделать репортаж о знаменитых китайских брендах, которые все знают и покупают. Их тут много, многим по 200 и более лет, традиции. Написала в ресторан «Цюаньцзуйде». Именно там родился рецепт утки по-пекински. Это и сейчас самое знаменитое в стране место, где подают это блюдо. Иностранных президентов, премьер-министров и канцлеров вводят сюда на утиный банкет. Интересно ведь? Через 3 месяца попыток установить контакт, наконец, приходит ответ. Получите разрешение в департаменте внешней пропаганды Пекинского муниципалитета. Просто для того, чтобы показать, как запекают утку? За 3 дня договорилась с другим рестораном, не таким, конечно, знаменитым, но утку там запекают все по тому же, совсем теперь не секретному рецепту. Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно. Лучше, конечно, ко всему относиться философски. Американский коллега на тему китайской специфики в журналистской работе так сказал. «Я до приезда сюда 3 года освещал работу Пентагона. Так по сравнению с этим, Китай для журналиста — рай. Работать здесь совсем не трудно». Все, как известно, познается в сравнении. С песней по жизни. Телефонный звонок из международного пресс-центра застал врасплох. «Инесса, вы на Новый год в Пекине?» Конечно, имеется в виду китайский Новый год. «Министерство иностранных дел устраивает прием для иностранных журналистов. Хотим в этом году сделать кое-что новое. Будем петь песни вместе». «Мы посоветовались и решили, что русскую песню наш начальник будет петь с вами. Приезжайте на репетицию». Любовь к пению и способность китайских чиновников петь меня всегда удивляла, а периодически даже умиляла. В любой поездке есть такой момент, когда неизвестно откуда появляется микрофон и идет по кругу. В Китае я убедилась. Караоке-машина — одно из самых гениальных изобретений человечества, спасибо японцу Дайсуко Иноэ, который изобрел ее в 1971 году. В 2004 году ему вручили Шнобелевскую премию мира за то, что он изобрел совершенно новый способ для людей учиться толерантности. Телевизор с караоке-машиной — непременный атрибут любого уважающего себя китайского ресторана. Конечно, устанавливают их не в общих залах, а в отдельных кабинетах, чтобы культурно отдыхающая компания в какой-то момент отвлеклась от стола и слилась в едином певческом порыве. Ничто так не цементирует дружбу, как совместное исполнение шлягера. Китайцы — нация поющая. А как иначе, если в языке 4 тона, и в зависимости от того, каким из них ты произнесешь, например, слог «ма», он будет иметь 4 значения — от мамы до лошади. Поэтому к поющим китайским чиновникам я привыкла, и только одним вопросом задаюсь, когда их слушаю. Если чиновники поют так хорошо, почему певцы сплошь и рядом безголосые? Но это так, почти лирическое отступление, и я не буду задаваться вопросом, способны ли безголосые певцы хорошо управлять государством. Потребуется не одно отступление, чтобы объяснить. Медведь мне на ухо не наступал. Он там конкретно потоптался. То есть ни голоса, ни слуха у меня нет, хотя я и пела с китайскими товарищами «Интернационал», а не на китайском, я на русском. Но то была поездка по революционным местам, это было к месту, и соблюдение нужной тональности значения не имело. Значение имел только революционный порыв. В общем, вы поняли. На соло я не претендую, но к хору присоединюсь с удовольствием. Как-то слова про то, что слуха у меня нет, но петь я люблю, сказал Владимир Путин, наигрывая одним пальцем, с чего начинается родина, а потом и затянув американскую песню про ежевичные поляны. Для многих, кто до этого категорически отказывался петь на людях, это прозвучало ободряюще. Важен не голос или слух, а желание. Тут главное — сцены не бояться. Не знаю, когда от страха сцены избавился Путин. Я ушла от него в детстве, когда с группой пионеров приветствовала партийные конференции. За наше счастливое детство спасибо, родная страна. Так что, несмотря на неожиданность мидовского предложения, не отказалась. Кстати, наш дуэт был не единственным. Начальник информационного департамента Пекинского муниципалитета пела с корейским репортером, а начальник департамента внешних связей — с японской журналисткой. Когда формировали дуэты, исходили из всеобъемлющего принципа инь-ян. Возможность однополых дуэтов даже не рассматривалась. Мы с Хон Лэем, тогда заместителем начальника информационного департамента МИДа и одним из пресс-секретарей, которого до этого я видела только за трибуной и во время пресс-конференций, пели «Подмосковные вечера». Оригинальным этот выбор не назовешь. «Вечера» вместе с «Катюшей» в Поднебесной популярны настолько, что многие китайцы даже не подозревают об их русском происхождении. 2 часа репетиций, 2 минуты на сцене и шквал аплодисментов. Нет, не подумайте, я и не думала относить их на свой счет. Хунлею аплодировали бы в любом случае. Именно так меня успокаивал муж перед выходом на сцену. Успех, мол, гарантирован, не переживай. Так почему здешние чиновники хорошо поют? С седой древности в Китае ценилось гуманитарное знание и гармоничная личность. Чтобы стать чиновником, нужно было пройти через сито жестких экзаменов и продемонстрировать не только выдающиеся знания классических трактатов, но и владение искусствами, каллиграфией, живописью и музыкальными инструментами. Практически все китайские чиновники высокого уровня этими искусствами владеют и сегодня. Посмотришь на визитку, а там среди официальных должностей непременно указано членство в обществе традиционной живописи или каллиграфии, или еще каком подобном. Например, бывший вице-премьер Госсовета Ли Ланцин, выйдя на пенсию, занялся любимым делом – резьбой традиционных китайских печатей. Выставки устраивает. Бывший посол КНР в Беларуси Юй Джэньци устраивает фотовыставки и издает фотоальбомы. И этот список увлечений можно продолжать до бесконечности. Так что не только с песней. С искусством идут по жизни китайские чиновники. Желтая лихорадка. Уж не знаю почему, но коллеги из Испании, Пабло и Адриан, выбрали меня поверенной в своих любовных делах. Я всегда умела дружить с мужчинами, не переходя за грань флирта. Хи-хи, ха-ха, прекрасно выглядишь, и тебе того желаю, и все. В Китае мужчины тоже любят рассказывать. Только не спрашивайте, почему именно мне. Во-первых, я не думаю, что я такая единственная. У моих подруг тоже такое общение со знакомыми мужчинами случается. Во-вторых, мужчине важно чувство безопасности. Он должен точно знать, что я его, как сексуальный объект, не воспринимаю и не обижаюсь на то, что и он во мне такого объекта не видит. Началось с Пабло. Он только приехал в Пекин и сходу заявил: «Встречаюсь только с китаянками, никаких европейских женщин». А я уже давно хотела поговорить на тему желтой лихорадки. Так часто обозначают явление, с которым сталкиваются в основном мужчины. Приезжают в Азию и теряются в глубине раскосых глаз. Белые женщины их больше не интересуют. С иностранными женщинами такое тоже случается, но гораздо реже. Пабло ехал в Китай именно с такой установкой – только местные красавицы. Примерно через год приехал его соотечественник Адриан и заявил то же самое – никаких европеек или там американок с канатками. Даешь желтую лихорадку субботним и любым другим вечером. И все бы хорошо, да вот как-то с грустью Пабло пожаловался. «Понимаешь, не могу понять, эти девушки встречаются со мной потому, что им нравлюсь я, или потому, что им нравится то, что я иностранец с деньгами?» «Знаете, я иногда ловлю себя на потрясающем цинизме. А уж правду матку, конечно, как я ее понимаю, резануть — плевое дело. Поэтому сами понимаете, что я ответила жгучему испанскому кабальеру. Ничего, кстати, парень, знойный брюнет, темные глаза и море обаяния». Конечно, проявила солидарность с европейскими сестрами, страдающими от нехватки мужского внимания в Пекине. Пабло, как ни странно, со мной согласился и сказал: «Мне нельзя здесь влюбляться, а то полюблю, еще вдруг женюсь, а потом окажется, что она просто хотела в Испанию уехать». Был у нас коллега-датчанин с весьма поучительной историей. Женился по большой любви. Она лет на 20 моложе, но он свято верил в то, что обаятелен именно он, а не его кошелек. Продал все имущество в Дании и приехал в Поднебесную работать и жить. Но семейная жизнь не заладилась. Как потом выяснилось, жена-то полагала, что они будут жить в Дании, и через пару лет они решили развестись. Он-то наивный, полагал, что суд разделит все пополам. Внутренне смирился с потерей половины имущества, но не тут-то было. Жене досталось все. Даже его библиотека на датском языке, которого она, конечно, не знала, но имущество ведь. А еще через пару лет после развода на него подала в суд бывшая теща, мол, когда они были семьей, дочка одолжила большую сумму денег и не отдает. Вот пусть бывший зятек и вернет. Что думаете, Нильс Питер вернулся после этой истории на родину и излечился от желтой лихорадки? Ничуть не бывало. Он по-прежнему встречается с китаянками. Только теперь решил не влюбляться и не жениться. Ну, бог ему в помощь. Когда в одной поездке я попросила испанца Адриана объяснить, почему только китаянки, он ответил: «Во-первых, 95% женщин, которые нас здесь окружают, местные, так что сама понимаешь. Во-вторых, с ними гораздо проще, напрягаться не нужно. Совсем. У нас же в Испании, чтобы с женщиной встречаться, нужно сильно постараться, и цветы, и подарки, и знаки внимания. А тут ничего особенного делать не нужно. Пришел в ночной клуб или модную дискотеку, и ты уже король». Но, подумав, признался, что соотечественниц, волею судьбы заброшенных в Китай, даже жалеет. «Среди них такие красавицы попадаются. В Испании они королевами были бы, за них мужчины бились бы. А тут они сами готовы на шее у любого повиснуть, а мы за китаянками гоняемся». Правда, и у Адриана, сменившего с десяток подружек, та же проблема, что у Пабло — недоверие. Хотя недавно наметилось изменение в личной жизни. Появилась постоянная подруга, с которой он, конечно, не живет. Неприкосновенность личной жизни и холостяцкой квартиры — это все-таки святое. Но встречается почти каждый день. «Знаешь, почему?» — вопрошает философски. «Потому что я точно знаю, что она любит меня просто так. Именно меня, а не мои деньги и не мой иностранный статус. Она намного богаче и круче». «А за что же ты ее любишь, дорогой мой?» Говорят, мужчины любят слабых и беззащитных женщин. Хочется их оберегать и спасать. Рядом с ними чувствуешь себя настоящим. Такие женщины выглядят трогательно, они умиляют и подкупают. Китайские женщины именно такие, или, как минимум, таков миф о них. Через какое-то время любители китайских девушек Адриан и Пабло стали жаловаться. Утомили, мол, наши местные подруги. А ведь еще год назад были счастливы и утверждали, что по сравнению с сильными и уверенными в себе европейскими женщинами, от которых они устали у себя на родине, китаянки чудо как хороши в своей трогательной беспомощности. Что же случилось? Оказалось, от беспомощности устаешь не меньше. «Нет, ну ты представляешь», — рассказывает Пабло. «Сижу, работаю, у меня сроки горят, материал нужно сдавать через 2 часа. А еще не все написано, и не все цитаты проверены. О, как я его понимаю. Девушка моя тут же в комнате сидит, какими-то своими женскими делами занимается, то ли журнал читает, то ли ногти пилит. И вдруг я слышу: «Милый, не мог бы ты налить мне стакан воды?» Я просто готов был ее задушить в этот момент. Она сидит возле аппарата с водой и не может этого сделать сама. Ну, я рявкнул. У меня же сроки горят, ты понимаешь. Она обиделась, заплакала. Пришлось ее утешать. Сроки сгорели, начальство отчитало. И я все равно не понимаю, почему она не может все это сделать сама». До сих пор Пабло и Адриан проблемы недопонимания с девушками решали просто. Находили новых. Это вообще их позиция, не сильно привязываться. Но оказалось, даже знойные испанские парни устают от частой перемены блюд. Иногда хочется остановиться и насладиться понравившимся вкусом подольше. А еще они узнали, что у нарочитой беспомощности китайских девушек есть даже специальный термин — садзяо. В Китае садзяо — норма. Здесь заведено, чтобы девушки вели себя как избалованные дети. Надували губки, сюсюкали, надрывались от тяжести собственной сумочки. Меня поначалу смущал вид мужчин с дамскими сумками, а потом привыкла. Если рядом есть женщина, это нормально. Хуже, если женщина рядом не наблюдается. «Балуй меня!» — требуют чаровницы. И счастливые китайские бойфренды бросают к их ногам все, что могут. Возможности у всех разные, но суть всегда одинакова. Девушку нужно заваливать подарками, сдувать с нее пылинки и исполнять любые прихоти. Только так можно завоевать ее сердце. Материальная составляющая в китайской любви, если не основная, то очень серьезная. В общем, не стоило Адриану с Пабло слишком бояться откровенной меркантильной заинтересованности своих китайских подружек. Они так не только к иностранным парням относятся, к своим тоже. Конечно, следуя моей личной теории о том, что на отношения между мужчиной и женщиной сильное влияние оказывает демографическая ситуация, велик соблазн объяснить садзяо именно тем, что в Китае мужчин почти на 50 миллионов больше, чем женщин. А это означает, что мужчинам, от которых долг и традиции требуют потомства, нужно приложить немалые усилия, конкуренты ведь тоже не дремлют. Соблазн этим все и объяснить, конечно, велик, но я ему не поддамся. Садзяо возникла в Китае задолго до появления гендерного дисбаланса. Просто именно так здесь видят женщину – слабой, беспомощной, избалованной и нуждающейся в опеке. Иногда мне тоже хочется такой быть, но как-то с детства приучали к самостоятельности. А потому садзяо точно не для меня. Иногда даже жаль, хочется попробовать. Да, видно, время упущено. А что до Пабло с Адрианом, так я им сказала, что это просто разница культур. Зато благодаря этому бесконечному и иногда утомительному садзяо они поняли, что в самодостаточных европейских женщинах есть своя прелесть. Может, станут чередовать блюда китайской и европейской кухни на радость томящимся в китайском одиночестве соотечественницам?